У Галины Петровны Линд вообще все было только настоящее, только самое лучшее и дорогое. За исключением ее собственной жизни, но об этом, слава богу, никто не знал. «Кто я такая?» Галина Петровна сострадательно приподняла брови, как будто соседка была сумасшедшей, и не узнала царствующую особу, портрет которой висел в каждом доме в красном углу, волнистый от фимиама народной любви и бесконечно закипающего самовара. «Кто я такая? Вы серьезно?» Соседка мигом стушевалась, отступила назад в свою жалкую жизнь, в тесную однушку, где по побеленным стенам трафаретом были намалеваны угловатые деревенские узоры. «Пойдем», — сказала Галина Петровна и подтолкнула Лидочку к двери, которую никто так и не догадался закрыть, и Лидочка послушно переступила порог собственной жизни. Не сразу, но Лидочка разобралась, что ее унаследовала бабушка. «Бабушку звали Галина Петровна, вы». Лидочка попробовала было вариант «бабушка Галя», но ей было отказано. Во-первых, потому что звучит чересчур по-деревенски. Во-вторых, можно подумать, что у тебя 100 бабушек, и ты не знаешь, к какой обратиться. Это правда. 100 бабушек у Лидочки не было, да и дедушек тоже. Вернее, дедушка и бабушка были, жили в папе маминой спальне, и мамочка иногда снимала их со стены и ласково водила пальцем по черно-белому мужчине в кителе и по кудрявой женщине, положившей на мужнин капитанский погон легкую, полную, даже на вид веселую руку. У женщины были длинные бусы и ямочки на щеках, а у мужчины усы, насупленные щеточкой. «А вот это Барбариска», — говорила мамочка. «Мои мама и папа, а твои — дедушка и бабушка». «А где они?» — спрашивала Лидочка заранее, как в сказке, зная ответ и заранее радуясь этому, как радуется раз и навсегда положенному ходу вещей любой ребенок. «Далеко-далеко отсюда, в одном чудесном и сказочном краю», — говорила мамочка грустно. «Имея в виду не то рай, не то дальневосточный военный округ и заснеженный мост, с которого и нырнул задремавший за рулем грузовика несмышленый ушастый солдатик, прихватив свои последние причудливые сновидения и продрогший в кузове взвод, и капитана, проголосовавшего на выезде из города Бикина, и сидевшую в кабине капитанову жену, которая даже мертвая, прижимала к груди купленную в военторге настольную лампу под жарким солнечным абажуром. «А почему бабушка с дедушкой не едут к нам в гости?» Лидочка нетерпеливо тянула мамочку за руку, как будто чувствовала, что нельзя слишком долго думать про ломающийся под колесами лед, про летящую навстречу черную, беззвучную от холода воду. «Почему? Скажи, почему?» «Потому что это очень далеко, Барбариска». «А мы к ним поедем?» «Непременно», — серьезно обещала мамочка. «Сперва мы с папой, а потом и ты. Только это будет очень и очень нескоро. Через 1000 миллионов лет?» У Лидочки даже дух захватывало от такой величественной цифры. «И даже еще дольше», — обещала мамочка и вставала с пуфика, похожего на плюшевую клубничину на толстых ножках. «А давай-ка пойдем и пышек с тобой напечем, вот что!» Лидочка ликующе верещала, предчувствуя возню с мукой и свежеоткрытую банку варенья. И бабушка с дедушкой возвращались на стену. Честно говоря, на дедушку с бабушкой они были похожи мало. Но Галина Петровна вообще не была похожа ни на кого. Во-первых, она совершенно одна жила в огромной квартире, похожий на картинку замка в большой похрустывающей книжке сказок Шарля Перро. Во-вторых, в квартире нельзя было бегать, прыгать и кричать, то есть этого вообще больше было нельзя делать, но в квартире особенно. В-третьих, каждое утро приходила специальная женщина, Марья Ивановна, которая переодевалась в фартук и прибиралась во всех комнатах с бездушной молчаливой сноровистостью настоящего механизма. Мамочка, когда прибиралась, всегда сердилась или пела. Еще Марья Ивановна готовила еду, каждый день другую, свежую, остатки вчерашнего обеда или ужина переливала в специальные кастрюльки, которые назывались сутки. Сутки Марья Ивановна уносила с собой. С Лидочкой она не разговаривала, как будто ее не было. «А зачем Марье Ивановне еда?» Лидочка не выдержала, все-таки спросила у Галины Петровны, хотя прекрасно знала и про любопытную Варвару, и про оторванный нос. Мамочка с папой не разрешали лезть с вопросами к чужим взрослым. Но если других, не чужих взрослых, больше не было, значит, спрашивать было, наверное, можно? «Какая еда?» — рассеянно удивилась Галина Петровна, оторвавшись от телевизора. «А, это? Не знаю. Внукам, наверное, забирает». Лидочка помолчала, соображая. «А Марья Ивановна наша общая бабушка?» Галина Петровна окончательно вынырнула из художественного фильма «Браслет-2». Лошадь какая-то дурацкая. Совсем разучились кино снимать. С чего ты взяла, что Марья Ивановна — наша бабушка? И не ковыряй кресло, испортишь. Лидочка послушно перестала поглаживать бархатистую обивку. Марья Ивановна приходила каждый день, готовила, убирала, застилала постели, стирала, заботилась о Лидочке и Галине Петровне, как и положено бабушке. К тому же, как только что выяснилось, у нее были внуки, которым она носила то, что Лидочка с Галиной Петровной не доедали. Следовательно, Галина Петровна и Лидочка тоже были внуки Марьи Ивановны, причем самые любимые. Лидочка не видела в логической цепочке своих рассуждений ни единой дырки. Все было верно? Разве нет? Галина Петровна раздраженно пожала плечами. «Какой ерундой забита твоя голова! Марья Ивановна — моя домработница. Иди лучше почитай или порисуй. Ты читать хоть умеешь?» Лидочка обиженно сползла с кресла. Читать она умела, и очень давно, между прочим, даже про себя. Странно было другое. Прежде Лидочка и понятия не имела о том, что Галина Петровна вообще существует. Это было непонятно, потому что или у тебя есть бабушка, пусть даже настенная, или у тебя бабушки нет. Конечно, можно было потребовать разъяснений у папы, но папа... Хотя Галина Петровна и пообещала, что он скоро придет, почему-то не возвращался. Лидочка смутно помнила, что в первую ночь, которую она провела у Галины Петровны, ей постелили на кожаном диване, живом и совершенно слоновьем на ощупь. Папа был. Он, покачиваясь, стоял возле дивана на коленях и тоненько, как щенок, скулил. И Лидочка даже сквозь густые слои сна чувствовала его родной теплый запах. Чудесную смесь табака и одеколона, про который мамочка говорила, что он пахнет лавровым листом из супа, и даже звала иногда так папу — Лаврушка. «Лаврушка», — пробормотала Лидочка, ворочаясь. Подушка была непривычная, слишком мягкая. Мамочка говорила, что спать на мягком вредно. Папа испуганно замолчал. «Спи, доченька, спи, моя зайка!» — зашептал он невидимыми слепыми руками, пытаясь нашарить Лидочку среди диванных отрогов. «Видишь, Косички тебе никто на ночь не расплел. Бабушка не догадалась. Ты уж не сердись на нее, она научится. Вот увидишь. Лидочка попыталась разлепить тяжелые ресницы. Ничего не получилось. «А где мама?» — спросила она недовольным, лохматым со сна голоса. «Маму позови». Папа помолчал, словно собираясь силами, а потом вдруг уткнулся в Лидочку огромным огненным лицом, так что она даже сквозь тонкую ткань пижамки почувствовала, как стучат и прыгают у него зубы. «Прекрати истерику, Борис», — приказала из ниоткуда возникшая в дверном проеме Галина Петровна. Призрачно-белая ночная сорочка, затканный жесткими шелковыми драконами халат. «Ведешь себя как баба». Папа поднял голову. Пижама на боку у Лидочки была насквозь мокрая от его слез. «Ты всегда ее ненавидела», — сказал папа тихо. «Всегда». Галина Петровна пожала плечами и исчезла, а потом исчез и папа, и стаял в медленном ночном воздухе. Когда Лидочка перевернулась на другой бок, не в силах больше противиться ласковому напору со всех сторон наплывающего сна. Наутро папы нигде не было, и Лидочка долго слонялась по незнакомой квартире, шлепая босыми пятками, пока не набрела на Галину Петровну, которая стояла у окна в горячем табачном нимбе. Мамочка никогда не курила, папа курил, а мамочка нет. «А где папа?» — спросила Лидочка угрюмо. Галина Петровна обернулась. Сигарета у нее в пальцах была удивительная, длинная. «Уехал», — сказала она. «А мама?» «А мама умерла». Лидочка помолчала, примеряя на себя эту невозможную судьбу. «Я хочу домой», — сказала она. «Теперь твой дом тут». Это была неправда. И обе они, и Лидочка, и Галина Петровна прекрасно это понимали. Но выбора не было. И Лидочка с Галиной Петровной начали жить вместе. Первым делом Галина Петровна повезла Лидочку к врачу. В длинной белой машине с плавным названием «Волга». Причем Галина Петровна сама села за руль. И это было удивительно, потому что в прежней, Лидочкиной жизни, машины водили только ласковые дядьки с огромными заскорузлыми руками, таксисты. Мамочка еще всегда делала на их ногти круглые, возмущенные брови. Демонстрировала Лидочке, что бывает, если не мыть руки перед едой. Ногти были черные, в трещинах и некультурных слоях. А автобусы вообще ездили сами по себе. Зато в автобусах можно было тайком сунуть нос в душную, мутоновую полу чьей-нибудь шубы или потрогать за скрипнувший яркий подол чужую нарядную юбку. Автобусы Лидочка любила. Галина Петровна усадила Лидочку, свежую, наряженную, как кукла, на переднее сиденье и туго перехватила ремнем безопасности, словно перетянула лентой праздничный букет. «Не вертись», — строго велела она, и улица радостно, как щенок, бросилась им навстречу, легкая, гладкая, вся в длинных тенях и слепящих солнечно-зеленых квадратах. От быстрого, почти клавишного перебора, с которым столбы сменяли стволы, а стволы зеркально залитые окна, Лидочку почти сразу замутило. К тому же «Волге» сильно и сладко воняло бензином и духами Галины Петровны, невыносимыми, густыми, будто взорвавшиеся на жаре, нагло прущие из банки смородиновое варенье. Это был диоровский пуазон, аромат, которому только предстояло стать легендарным, а пока — новинка, невероятная даже для Парижа, выпуск 1985 года — этого года, того самого, в котором прямо сейчас текла по Энским улицам Волга, и Лидочка, притянутая к сиденью, болтала лапами, пытаясь нащупать сандалии громыхающий пол. Тщетно. Столб, ствол, окно, поворот. Ствол, окно, поворот, столб. Галина Петровна заплатила за пуазон 300 рублей. 300! Больше! Гораздо больше, чем ежемесячная зарплата многих граждан огромной советской страны. Но чем больше тратишь, тем больше становится денег. Это же очень простое и очень понятное правило. И потом, кто определит, сколько стоит унция счастья, в каких денежных единицах измерить звук, с которым лопнул стеклянистый целлофан, лопнул и сполз с зеленой, как будто даже малахитовой коробочки. Лилово-синий, округлый, гладкий, как молодая женская грудь флакон, прозрачная призма плотно притертой пробки. Галина Петровна провела прохладным, влажным горлышком флакона по собственному горячему, пульсирующему горлу. Мед апельсинового дерева, малина, амбра, опопонакс и кориандр. Чтобы получить смолу опопонакса, растению ферула опопонакс, наносит смертельную рану. Слезы и кровь этой травы пахнут пряным, чистейшим ядом. Не думаю, чтобы в совдепе еще у кого-нибудь были такие духи, промурчала верная Норочка, тайная поставщица энской элиты, маленькая крыса больших фарцово-дипломатических путей. 300 полученных от Галины Петровны рублей она сунула в розовую полуоткрытую пасть своей щегольской сумочки, будто в лифчик быстрым и сноровистым движением мелкой воровки, которая не вязалась ни с Норочкиным сложно сочиненным, до выточки кокетки импортным нарядом, ни с ее протяжной небрежной повадкой ко всему привыкшей богатой дамы. Машина подпрыгнула на предательски разъявленном канализационном люке, и Лидочка еле проглотила громадный шерстяной комок надвигающейся рвоты. «Пахнет», — пожаловалась она прямо перед собой. Без особой надежды пожаловалась, просто так. Галина Петровна перегнулась, протянула крупную руку. Пуазоново-бензиновая вонь стала осязаемой, как будто Лидочку с головой макнули в чернильно-черные сладкие сопли. И быстрый уличный воздух, ловко как кот, просунул сквозь оконное стекло тугую прохладную лапу и не больно ударил Лидочку по губам и по круглому вспотевшему лбу. Дышать сразу стало немного легче. Зато опасная и монотонная считалка «столб, ствол, окно, поворот» сразу наполнилась грозным ракочущим ревом. Все шумы проносящегося мимо города, торопливо отталкивая друг друга, попытались разом протиснуться в оконную щель, но, разумеется, застряли и оттого завыли на совсем уже яростной, невыносимой ноте. Чтобы хоть немного отвлечься, Лидочка скосила глаза на Галину Петровну, но и та, как на беду, была вся в непрестанном, почти механическом движении. Под юбкой цвета нежной свежей ряженки быстро ходили сильные колени, как будто Галина Петровна месила невидимыми ступнями что-то упрямое, сопротивляющееся и злое. Правая рука с крупным, спелым рубиновым кабошоном на пальце. То и дело ложилась на рукоять, торчавшую прямо из пола. Рукоять с хищным хрустом дергалась, будто ломалась какая-то невидимая, но важная кость. Машина в ответ жалобно рыкала, и рука Галины Петровны возвращалась на руль, завершая его плавное поворотное движение. Это было похоже на странный механический танец, невыносимый для зрителей и для плясуна, и особенно мучительно было движение головой, которое Галина Петровна сделала по очереди, заглядывая в три зеркала вверху, слева, справа, и всякий раз медно-карий скульптурный локон над ее лбом вздрагивал, на одну сотую долю секунды выпадая из общего заданного такта. В какой-то момент этот сложный узорчатый ритм пришел в резонанс с безостановочным законным мельтешением, запах в машине усилился, стал почти торжественным, хоральным и оглушительно громким. Лидочка, уже понимая, что поздно, конечно, все-таки попыталась выпростать из-под ремня руки или хотя бы зажмуриться. «Не вертись, говорю!» — сердито приказала Галина Петровна, взвизгнув тормозами, и «оп-ляп!» Лидочку вырвало. Платье голубое, новое, с атласным поясом и мелко плоеным воланом по подолу почти не пострадало. А белые носочки с бомбошками рыдающая Лидочка под присмотром Галины Петровны застирала в туалете поликлиники. «Боже, что за ребенок! Лучше прополаскивай, теперь отожми как следует!» «Руки не так держишь!» «Не так!» Галина Петровна выхватила у Лидочки из рук опоганенные носки и ловко раз-раз выжила над раковиной. Кабошон на ее пальце поймал бегущую из крана витую струйку и освобожденно полыхнул на весь туалет влажным багровым огнем. По кафельным стенам вскачь пронеслись гладкие розовые блики и пропали. «Рот прополощи!» — велела Галина Петровна, и Лидочка послушно покатала во рту прохладный, пахнущий хлоркой водяной шарик. Выпустила его на волю. Подобрала с подбородка нитку горькой и липкой слюны. Ее больше не тошнило, разве что самую малость крутила в животе, да и то больше от стыда. Галина Петровна скатала постиранные носки в тугой влажный шарик и ловко бросила в сумочку. «Пойдем», — велела она. И они пошли. Докторша была похожа на пирожное безе, круглая, белая и словно склеенная из двух сахаристо-похрустывающих легких половинок. «Это что же это за кукла такая ко мне пришла?» — затянула она сладким, тоже беззейным голосом опытного педиатра, присаживаясь перед Лидочкой на корточке. Лидочка на всякий случай попятилась, ожидая чего-нибудь ужасного, вроде шпателя или шприца. Ясно было, что от этого человека с таким голосом нельзя ждать ничего хорошего. Но докторша ловко и не больно ощупала Лидочку гладкими пальцами. «А теперь скажи, а-а-а, вот умница! Ручки подними? Хорошо! Давай-ка теперь тебя послушаем!» Кружок стетоскопа такой ледяной, как будто даже горячий. Хлопотливый топоток растревоженных щекотных мурашек. Лидочка свела ставшие пупырчатыми лопатки и хихикнула. «Не дыши!» — серьезно велела докторша. — А вот теперь дыши. Лидочка хихикнула еще раз, и Галина Петровна раздраженно пригрозила ей пальцем. — Совершенно здоровенькая девочка, — присудила, наконец, сахарная врачиха и помогла Лидочке надеть платье. — А красотка какая! Просто копия вы, Галина Петровна. А вас что-то конкретное беспокоит? «Может, Лида кушает плохо или спит?» «Вполне понятно, после такого-то стресса. Вы сами-то как себя чувствуете?» Докторша деликатно понизила голос, словно приглашая Галину Петровну на тур упоительного словесного вальса. Она, как и многие ведомственные врачи, большую часть дня дурела от невыносимого и хорошо оплаченного восторга перед высокопоставленными пациентами и спасала рассудок исключительно сплетнями. Галина Петровна сердито дернула плечом. Сплетничать она была не намерена, тем более о себе самой. «Я в абсолютном порядке», — отрезала она, — «успокойтесь. А ребенка проверьте как следует. Может, у нее глисты?» «Ну что вы! Какие глисты, Галина Петровна!» Докторша даже как будто немножко обиделась за Лидочку, которая сидела тут же на стуле, болтая сандалетками. На волане голубого платья предательское пятно от застиранной рвоты. Левую пятку чуть-чуть саднит. Девочка, слава богу, совершенно здорова. Конечно, если вы хотите, можно сдать анализы, но... Словно вызванная к жизни словом «анализы», из-за ширмы вышла медсестра, немолодая, с деревянным лицом. «Ольга Валерьяновна, выпишите направление. Кал на яйцеглист. Лидия Борисовна Линд. Ведь папу твоего Лидочка Бори зовут, правда?» Лидочка не успела даже кивнуть. Галина Петровна встала, взяла ее за руку и, не прощаясь, вышла из кабинета. «Вот ведь дрянь!» — с неожиданной злостью сказала в закрытую дверь медсестра. «Глисты! Как будто котенка с помойки в дом притащила!» Заблеванная «Волга», которую Галина Петровна оставила у будки охраны, ждала их, раскалившаяся на солнце, но тщательно вычищенная внутри. Это расстарался охранник, веселый толстый дядька, приставленный оберегать ведомственную поликлинику от рядовых сограждан с их никому не интересными язвами и гайморитами. «Ишь ты, укачала тебя как козявка!» — посочувствовал дядька Лидочке и сунул ей вялую ладошку барбарисовую карамельку, которая от длительного пребывания в форменных карманах практически утратила первоначальный кондитерский облик. Лидочка, обалдевшая, подавленная новой встречей с Волгой и загадочным словом «глисты», послушно пробормотала «спасибо», извлеченные из навеки набитых мамочкой педагогических закромов. «Лазар Йосича, внучечка?» Бодро поинтересовался охранник, пытаясь погладить Лидочку по горячей макушке, но Галина Петровна ловко выдернула Лидочку из-под ласкающей руки и взамен сунула дядьке заработанный трояк, чтоб заткнул рот и не фамильярничал. Хлопнула одна дверца, другая, и Лидочка снова оказалась в невыносимом автомобильном нутре, среди знакомой уже вони, остро смешавшейся с запахом горячей пластмассы, хлорки и свежей рвоты. «А кто это? Лазар Йосич?» — спросила она, стараясь дышать ртом и не шевелиться, чтобы не растревожить вновь завозившийся внутри живой рвотный комок. Галина Петровна чуть-чуть приподняла брови и взглянула на Лидочку с неожиданным уважением, как на очень взрослого и очень смелого человека. «Лазарь Иосифович Линд, академик!» Медленно, непонятно и чуть нараспев сказала она, и это было не объяснение пятилетнему ребенку, конечно, да и вообще не объяснение, а так. Не то заговор, убивающий память, не то молитва, заклинающая демонов. Лидочка, непонимающе, приоткрыла рот. «Твой дедушка».